Глава 656. Монарх пылающего пламени. Они все сумасшедшие. Лилин мог только вздыхать от того, насколько безумные члены группы ему попались. Безумцы с силой, самые хлопотные люди. В щепении за ним появился огромный император кимоинских змей, и перед ним возникла страшная черная дыра, которая оказала огромное всасывающее воздействие на огненных элементалей. Пожирай. Страшная мощь императора кимоинских змей, существа 5 ранга, притягивала все, будь то пламя, свет или даже само пространство. Огненные элементали начали громко выть и пытались отступить. Однако их тела постоянно втягивались в черную дыру, и в итоге все они были сожраны. Когда Лилин сдвинулся с места, то перед ним образовался чистый проход. 5 магов сияющей луны успешно пробили внешний слой и вошли внутрь лабиринта. Мощные ауры иногда ощущались из его различных частей. В центре гигантского лабиринта, на троне из чистого золота, человек, полностью окутанный пламенем, поднял голову и посмотрел в возникшее перед ним полупрозрачное зеркало. Сцены пронеслись, показывая Лилина и других магов. Глаза монарха пылающего пламени постоянно сверкали по мере того, как изучали Лилина, Кларка и остальных магов. Его глаза на некоторое время остановились на Джине, прежде чем полностью сосредоточиться на Мелинде. Сила судьбы вернула все назад к своей первоначальной траектории, пробормотал монарх пылающего пламени. 2 красные фигуры откололись от его тела и ринулись в разные стороны. Цифры на экране и чипа постоянно изменялись, пока в итоге он не выдал отчет. Бип. Сканирование завершено. Определен первый уровень лабиринта Аланар. Через 12800 м обнаружена высокая энергия, определено, как существо 5 ранга. Возможность того, что оно является элементалем огня, 87-18%. Мне нужно будет прорваться через все барьеры, чтобы добраться до монарха пылающего пламени. Сейчас Лилин шагал по большому и широкому проходу высотой в десятки метров. Это выглядело как район, созданный специально для гигантов, и он сам казался мизерным посреди него. Он также предотвратил телепортацию и установил настолько страшные ограничивающие руны. Покачал головой Лилин. Здесь можно передвигаться только шаг за шагом. Почему у меня такое ощущение, что этот лабиринт смахивает на игры с очищением этажей из моего предыдущего мира? Молча размышлял Лилин, потирая свой подбородок. Синий свет в глазах не ослабевал, в этот момент он использовал на пределе сканирующие способности и чипа. Эта лабиринтообразная структура полностью разделила их 5. Даже если бы Лилин хотел найти и связаться со своими товарищами, он бы не получил никакого ответа. Если бы Лилин был монархом пылающего пламени, то был бы дураком, если бы не воспользовался этой возможностью и не напал на своих врагов, когда они разделились. Поэтому, помимо осторожности к ловушкам и препятствиям, он был очень сосредоточен на возможных атаках со стороны монарха. Гул. Кипящие тепловые волны подули в сторону Лилина, как только он вышел из прохода. Перед ним появилось гигантское озеро лавы. Белые пузыри постоянно появлялись и взрывались в лаве, распространяя очень сильный запах серы. Озеро протягивалось, насколько мог видеть глаз, к безграничному красному горизонту. Это существо 5 ранга, которое обнаружил и чип. Лилин пристально уставился на озеро, казалось бы, проникая через густую лаву прямо в ее глубины. «Выходи», — произнес он с улыбкой на губах. Когда его голос стих, из озера выпрыгнула гигантская двухголовая фигура, расплескивая лаву вокруг. Лава взорвалась, и подобно дождю полетела во все стороны. Черная фигура выросла в размерах и поднялась со дна озера, раскрывая страшные жвалы, как у аллигатора. Треск. Двуглавая змея была разорвана ртом аллигатора, и большая черная фигура продолжала подниматься над озером лавы. Рев. Аллигатороподобное существо перед Лилином взревело, и пламя разлетелось повсюду. Капли алой лавы постоянно капали с его чешуи. Лилин видел огромные острые зубы в его большой пасти, из которой вылетало алое духовное пламя. Существо выглядело как эволюционировавший огненный аллигатор, обладающий руками и длинными ногами, как у человека. Его пальцы походили на черные обратные крюки и казались очень острыми. «И чип, сканируй!» Не раздумывая, приказал Лилин. Бип. Высший повелитель пламени, 5 ранг. Элементальная форма жизни. Сила. 238. Ловкость. 124. Живучесть. 495. Духовная сила. 1523. Уникальный житель огненного мира. Редкая мутация среди сотен огненных элементов утренней звезды позволяет ему стать командиром. Врожденные способности. 1. Близость с огнем. 2. Огненная кожа. 3. Призыв огненных элементалей. 4. Неизвестный чип быстро спроецировал трехмерное изображение высшего повелителя пламени перед Лиелином. Рядом с изображением была также колонна с данными в ней, которые представили статистику соперника в деталях. 5. Ранг. Огненная элементальная форма жизни с такими характеристиками. За Лиелином появилась фигура императора кимоинских змей. Если бы он не хотел использовать свой козырь, Лиелин должен был бы использовать определенные методы, чтобы иметь дело с существом уровня сияющей луны. Рев. Высший повелитель пламени зарычал, и 3 темно-красных пучка света отделились от его тела, упав в озеро лавы. Темно-красные пучки света постоянно расширялись и со временем взорвались, раскрывая 3 огненных формы жизни странные формы. От каждого из них излучались энергетические колебания, по крайней мере соответствующие утренней звезде. Свисталые энергетические каналы появились под ногами высшего повелителя пламени, и уровень лавы всего озера опустился. С поглощением большого количества лавы, его потеря из-за нескольких отделившихся подчиненных, полностью исчезла. Призывающее заклинание, которое позволяет ему разделяться на существ с силой утренней звезды. Он даже знает методы, как восполнить свою энергию. Лиелин почесал подбородок. Живучесть этих парней слишком высока для огненного мира. Если я хоть немного ошибусь, то мне придется столкнуться с трудной битвой, что довольно невыгодно. Рев. 3 утренних огненных элемента утренней звезды в этот момент взревели и, сопровождаемые разъяренным воплем высшего повелителя пламени, устремились к Лиелину. Печать родословной. Лиелин развел руки в стороны, а красная сила родословной образовала кольцо света, связывающее элементалии огня утренней звезды. Ледяная сфера. В то же время, сверкающий гигантский шар льда взорвался в воздухе, и повсюду начали падать снежинки, в результате чего температура озера лавы упала на несколько градусов. 2 огненных элементаля покрылись слоем льда, затвердели и сплавились с землей. Они полностью застыли. Предупреждение. Предупреждение. Энергия в теле элементаля огня содержит бешеные волны, способные запустить процесс саморазрушения. Носитель, примите к сведению. Уведомление от Ичипа заставило Лиелина резко измениться в выражении. В этот момент раздался рев от высшего повелителя пламени. Ау-ау-ау. Взрыв. Взрыв. Наряду с ужасающими звуковыми волнами огненные элементали, 3 утренние звезды, начали испускать красный свет, и, когда они взорвались, жаркие горячие тепловые волны распространились по площади. Хотя Лиелин заранее получил предупреждение от Ичипа и уже успел немного отойти в сторону, он все равно не смог остаться полностью невредимым. Рев. В этот момент 4 пучка мерцающего темно-красного света превратились в 4 элементаля утренней звезды, в результате чего выражение Лиелина снова помрачнело. «Если я не позабочусь о главном теле, это будет происходить бесконечно». Демоническое черное пламя хлынуло из тела Лиелина и начало пожирать тепловые волны от прошлых взрывов. Черное пламя Феникса бушевало в огненном мире, его пожирающая способность заставляла отступать вражеских огненных элементалей. Даже высший повелитель пламени страшился его. Темная техника огненного пера, парящий демонический Феникс. Наряду с громким криком Феникса, в воздухе появился большой черный феникс. 2 переливающихся красками пламени забушевали в окружающей области. 4 элемента тут же рассыпались, а их пламя поглотилось черным, демоническим пламенем. Это позволило черному фениксу стать еще больше, а затем он полетел в сторону высшего повелителя пламени. Рев. Высший повелитель пламени зарычал, и слой огненной кожи покрыл все его тело. Он столкнулся с огромным черным фениксом. Демоническое черное пламя переплеталось с алым пламенем и летело во все стороны и, используя силу, они пожирали друг друга. Огромные энергетические пульсации распространялись во всех направлениях лабиринта. В другой области Мелинда выбрала путь, с которым она была хорошо знакома. Она почти не сталкивалась с опасностями по пути и продвигалась без каких-либо препятствий. Теперь ее глаза сияли чем-то ярче самого света. «Я здесь, ты готов?» Внезапно огромные волны, вызванные битвой Лиелина, встряхнули путь, по которому следовала Мелинда. Помощники на этот раз очень мощные. Мелинда удовлетворенно засмеялась, а ее фигура исчезла во тьме. Свист. Гигантский черный клинок рубил врагов. Меч разделился на вспышки, которые мгновенно разлетелись в разные стороны, каждая из которых обезглавливала элементаля. 4 больших головы упали с плеч, пылая бушующим пламенем. «Брат, ты молодец. Бойцом с мечом, естественно, оказался Кларк. За ним стояла Джоанна и смотрела на него с невыразимой нежностью в глазах. Эти два мага 5 ранга каким-то образом обошли ограничения лабиринта Аланара и оказались вместе. «Скоро, Джоанна, скоро брат поможет тебе отомстить», — усмехнулся Кларк. Внезапно выражение его лица изменилось. «Будь осторожна». Глава 657. Крах лабиринта. Пустота развеялась, и рядом с Джоанной появилась красная фигура. Бескрайнее пламя, мерцая алым светом, послушно возникло на ее теле. Видимо, она также была высшим магом сияющей луны. Он схватил Джоанну, и чистое золотое пламя превратилось в острые когти, начав дюйм за дюймом разбивать защиту Джоанны. Монарх пылающего пламени. Кларк взвыл от ярости и подбежал к ней. Острые, пламенные когти тут безжалостно окружили его, заставив стальной доспех плавиться. Даже кожа под ней обжаривалась и стала обугленно-черной, раскрывая ярко-серебряные, металлические кости. В лабиринте Аланар имелся только один человек, который мог свободно передвигаться. И это был его владелец, монарх пылающего пламени. Кларк выплюнул свежую кровь, когда он вместе с Джоанной отправился в полет. «Брат, брат!» Джоанна продолжала кричать, а ее глаза мгновенно покраснели. «Как ты посмел навредить моему брату? Я убью тебя!» Тонкие, полупрозрачные нити вылетели из ее рук, и даже сама пустота разрезалась ими, когда они направлялись прямо к красной фигуре в воздухе. Ожесточенное золотое пламя поражалось полупрозрачными нитями. Под горящим пламенем потоки постепенно растаяли, а бывшая недалеко Джоанна побледнела. «Джоанна, иди за мной!» В этот момент Кларк сумел встать, словно ранее он не получил страшную травму в груди. «Монарх пылающего пламени, я очень давно ждал этого дня». Бзззз. Руки Кларка уже лежали на его гигантском черном мече, излучающем ужасающие пульсации, что принадлежали высококачественному магическому снаряжению. Он излучал пронзительно яркий свет, и даже пустота рассеивалась перед ним. «Печаль, Гай!» Кларк яростно закричал, а фантом огромной горы возник позади него. Аура гниения сошлась на его теле, образовав страшный блеск меча. «Смерть и распад, их не может контролировать живая душа», — медленно произнес алый маг в воздухе. Красный меч, покрытый пламенем, непонятным образом появился в его руках. «Во имя огня, вашим единственным пунктом назначения будет колыбель вечной смерти». Весь мир, казалось, задрожал и забурлил, поскольку большое количество огненных элементарных частиц начали сами по себе собираться на поверхности огненного меча. Эти два длинных меча, превзошедшие ограничения пространства, в следующий миг столкнулись друг с другом. Темно-зеленая сила, которая представляла собой смерть и разложение, против алого огня. От их столкновения образовался ураган, который уничтожал все. Красный свет меча вспыхнул посреди бури, а Кларк упал вниз. Точнее, половина его тела упала. Все, что находилось под нижней частью живота Кларка, полностью исчезло, как будто ему отрезали все до пояса. Снаружи виднелись механические кости и капающая полупрозрачная жидкость. Алая фигура монарха пылающего пламени вновь появилась по мере рассеивания энергетического шторма. Он посмотрел на раны Кларка и засмеялся. Это даже не механическая модификация, а просто марионетка с душой слуги. Настоящий Кларк, должно быть, уже давным-давно умер. Он повернулся и опустил взор на Джоанну, из глаз которой текли слезы. Очень хорошая техника разделения души. Неудивительно, что вы двое не были разлучены, когда вошли в мой лабиринт. Кларк, это твое мужество, тоска и ненависть. После удаления этих качеств, в твоем основном теле остались только слабости. Нет, мой брат не умер. Джоанна закричала, как котенок, на хвост которого наступили, а слезы новым потоком потекли из ее глаз. Не, плачь, сестра. Половина тела Кларка на земле утешала ее с улыбкой, но голос становился все более жестким и прерывистым. В итоге он стал механическим. «А, подожди, кажется, я помню одну маленькую девочку, оставшуюся в живых во время той бойни. Это ведь ты?» Странная улыбка появилась на лице монарха пылающего пламени. «Ты на самом деле возложила все свои надежды на кого-то другого. Даже если ты достигла 5 ранга, ты по-прежнему осталась мусором». Слова, которые были столь же острыми, как лезвие, заставили Джоанну смертельно побледнеть. «Нет, я не...» Она обняла голову и, казалось, вот-вот сорвется. Монарх пылающего пламени выглядел гордым, и как только он собирался нанести ей еще один удар и расстроить ее еще больше, его выражение вдруг изменилось. Джоанна продолжала обнимать свою голову, но от ее тела начали испускаться потоки черного газа. Вокруг нее образовалась опасная аура, которая даже заставила его подумать об отступлении. Что происходит? Постой, ты потомок того умершего клана. Может быть, монарх пылающего пламени прищурился. В сторону Джоанны полетело большое количество огненных кандалов, но он опоздал. Джоанна подняла глаза и стала кричать. Бесконечные ужасающие пульсации сразу же окутали весь регион. Стук, пугающий элементаль 5 ранга, аллигатора человеческий гибрид высшего повелителя пламени упал вниз, а пламя на его теле постепенно угасало. Два пучка пламени души постепенно потускнели в его глазных гнездах. Свет души постоянно рассеивался из его тела, поднимая вместе с собой плотные огненные элементарные частицы, похожие на светлячков. Они быстро исчезали в воздухе. Виск! Прозвучал громкий крик, и с неба спустился большой черный феникс. Пламя развеялось, выявляя Лилина. Высший повелитель пламени оказался довольно хлопотен. Он почти вынудил меня использовать свое тайное искусство. Лилин стоял на краю озера лавы. После смерти высшего повелителя пламени черные стены лабиринта с другой стороны озера расступились в сторону, словно игрушечные строительные блоки, открывая ведущий в темноту черный проход. Трудно сказать, сколько этажей в лабиринте, если только. Лилин погладил кольцо на руке. Лабиринт, созданный магом 6 ранга, был чем-то, что маг 5 ранга вроде него мог только через него пройти. Чтобы насильно разрушить его и превзойти содержавшиеся в нем законы, требовалось могущество другого мага 6 ранга. Пронзающий уши визг достиг ушей Лилина. Ненавистная и страшная энергия, последовавшая за этим визгом, заставила Лилина измениться в выражении. Это пришло оттуда. Что же там случилось? Бум! Одна из стен медленно рассыпалась после взрыва, и большое количество черной пыли упало вниз. Лабиринт уже демонстрирует признаки разрушения. Эта сила, кажется, соответствует уникальному типу, которая, по слухам, существовала в древние времена. Глаза Лилина полыхнули холодным блеском. Пока он был сосредоточен на волнении их энергии, пространство вокруг него внезапно расступилось. Перед ним предстала алая фигура. Пламя пробежалось по рукам соперника, казалось бы, нарушив ограничения лабиринта, высвобождая жар ужасающей температуры. Они заставили энергетические частицы других элементов постоянно отступать. В этой сфере присутствовал только огонь, закон происхождения огня. «Так это ты шпионил за мной», — усмехнулся Лилин. Он с неохотой активировал серебряное кольцо правой рукой. Потоки тумана хлынули наружу, мгновенно образуя мир тумана. Рев. Из кольца вышел фантом четырехрукого исполина с твердой кожей. Туманное пространство древнего мистического туманного исполина. Туман окутал Лилина и человека, который решил из-под тишка на него напасть. Законы огня противника уже погрузились в туман, исчерпывая свою энергию. С кровью Бивиса в качестве основания и через глубокую обработку и чипом, Лилин успешно создали отпечаток родословной мистического туманного исполина, а затем спрятал его в кольцо. Поскольку это было заклинание, которое можно было активировать с помощью родословной, отпечаток родословной Лилина достиг мощи 6 ранга. Это закон тумана. Лилин смог почувствовать глубокую силу в этом мире тумана. Это был закон, который его контролировал. Из-за его связи с родословной, он также получил определенный контроль над ним. Большое количество серого тумана стало похоже на самый обычный поток воды, позволяя ему вытворять с туманом все, что он захотел. Раздави его. По приказу Лилина большое количество серого тумана сразу же превратилось в закаленную породу. Неся с собой волю мира, туман подобно дождю полетел в сторону алой фигуры. Это не твоя способность, это древнее заклинание 6 ранга. Огромная сила невольно заставила алую фигуру закричать. Серый туман сразу же окутал его. Красный свет постоянно проникал в туман, но лишь становился все темнее. Это настоящее древнее туманное пространство. Если бы Бивис использовал такое заклинание, я мог бы уже давно быть побежден или даже убит. Вздохнул про себя Лилин. Хотя в теле Бивиса текла кровь мистического туманного исполина, у него не было и чипа, и он не мог бесконечно изымать свою кровь для заклинаний. Лилин же был другим. После очищения и чипом, родословная мистического туманного исполина показала свою мощь, как в древние времена. Черт, еще один, другой голос прозвучал в тумане, и вскоре пространство вокруг погрузилось в гробовое молчание. Мир тумана рассеялся, возвращаясь к прежней сцене озера лавы. Другой, возникла вспышка, и над озером появилась фигура Лилина. Похоже, он не впервые оказался в таком невыгодном положении, но Лилин посмотрел на место, где раньше находилась алая фигура. Теперь там ничего не было. Клон пятого ранга. Похоже, у монарха пылающего пламени нет помощников поблизости, раз у него нет выбора, кроме как делать это самому. Как вовремя. Я воспользуюсь этим. Лилин взмахнул руками, и туман, который еще не полностью рассеялся, разлетелся во все стороны, полностью разрушая стены лабиринта. Треск. Стены лабиринта, которые уже и так были сильно повреждены, не могли больше выдержать и начали дюйм за дюймом раскалываться. Большая часть стен превратилась в порошок, но разрушения продолжали распространяться дальше. Глава 658. Монарх пламени. Лабиринт Аланар был лабиринтом, который тщательно создавался магом рассветной зари. Желающие вторгнуться к нему маги должны были пройти все этажи и только после этого достичь конца. Теперь, выдержав весь этот урон, а также два умышленных нападения Лилина, лабиринт начал рушиться. Словом, стены раскалывались, а светящиеся руны на стенах крошились в порошок. Озеро лавы постепенно высыхало, обнажая потрескавшуюся поверхность. Проходы также рушились, как и центральная область лабиринта. «Разрушение лабиринта Аланар происходит раньше, чем я ожидала», — хмурила свои красивые брови Мелинда, погрузившись в глубокие раздумья. В следующее мгновение черная тень на высокой скорости полетела в сторону центра лабиринта. Среди безграничных трещин барьеров находился огненный мир. Он выглядел как солнце, наружной основой которого был внушительный и безмятежный лабиринт Аланар. Внезапно лабиринт заскрипел. Выглядело, будто он больше не мог удерживать свою ношу, и начал дюйм за дюймом рушиться. После того, как фундамент полностью раскрошился, большие здания начали падать с громким шумом, а вокруг огненные элементали спасались бегством. Наряду с огромным грохотом, лабиринт полностью рухнул, обнажив незначительный проход в пространство. Свет вспыхнул в воздухе, и Мелинда первой сделала шаг в это небольшое пространство. Это пространство напоминало область утренней звезды в мире магов, которая еще не созрела. Это небольшое пространство, очевидно, размером уступало области утренней звезды, но имело только один слой. Внутри можно было даже разглядеть его край. Одним только взглядом Мелинда смогла разглядеть фигуру, покрытую пламенем, мирно сидящую на троне из чистого золота в центре. В то же время пламенная фигура повернулась и встретилась взглядом с Мелиндой. Потрясающая энергия, достигшая 6-го ранга, начала исходить из тела фигуры и парить вокруг него. На троне сидел маг рассветной зари, монарх. Маг, сидящий на золотом троне, очевидно, освоил несколько законов огня. Им оказался монарх пылающего пламени, правитель огромной территории, а также тот, кто едва не стал причиной вымирания ветви магов, чернокнижников. «Ты наконец пришла?» – спросил женоподобным голосом монарх пылающего пламени. «Да, я вернулась, чтобы забрать то, что принадлежит мне», – жестким голосом ответила Мелинда. «Ты была для меня просто мимолетным скоплением эмоций, которые я намеренно развеял, чтобы заранее пробить барьер в область рассветной зари. Ты просто мусор, который я потом выбросил. Что ты хочешь забрать у меня?» Пламя развеялось, раскрывая фигуру мага на троне. Тем не менее, этот маг явно напоминал женщину. Более того, ее лицо имело некоторые черты, как и у Мелинды. «Нет, я – сознание главного тела. Ты всего лишь вор, которая забрала его себе. Подлый вор». Лицо Мелинды покраснело от гнева. «То есть ты используешь эту возможность и пытаешься украсть все обратно?» Магиня на троне усмехнулась, словно наблюдала за озорным ребенком. «Но, признаюсь, союзники, которых ты нашла, прекрасные маги. Они сильны и могут продвинуться дальше. В будущем они вполне могут стать новыми монархами. Все кончено. Верни то, что принадлежит мне». Мелинда сделала шаг вперед, ее аура резко заколебалась, казалось, даже превзойдя предел 5 ранга. «Потеряв меня, ты станешь самой слабой. И чем сильнее я, тем слабее ты станешь». Мелинда сделала несколько шагов вперед, а ее глаза мерцали светом. «Когда я смогу подавить тебя, я смогу получить все». Чистое золотое пламя поднялось еще раз, и магиня на троне медленно встала. «Ты ошибаешься. Независимо от того, насколько я слаба, маг рассветной зари остается магом рассветной зари. Прошло уже 3000 лет, и ты думала, что я вообще ничего не делала все это время. Это просто вопрос, касающийся души. При поддержке силы огненного происхождения, а также накопленных знаний о мире магов, я нашла способ исправить потерю части моего источника души, словно бы подтверждая свои слова, золотое солнце появилось позади Магини. Кипящая горячая сила хлынула из источника души. Исходящие волны энергии заставили Мелинду испытать одышку. Это был источник души рассветной зари. Ледяной лунный свет превратился в страшный, горячий свет, а его объем и мощность показали, что он достиг своего предела. «Ты восстановилась?» Мелинда резко остановила свои шаги. «Я не только восстановилась, я даже достигла еще большей высоты», заявила монарх пылающего пламени, а перед ней заструилось поистине пугающее золотое пламя. «Кхе-кхе, я, кажется, услышал что-то удивительное». Появился прозрачный силуэт. Хриплый голос Джина прозвучал истине. «Значит, все-таки Мелинда наш враг». Джоанна и Лилин появились почти в то же самое время. Джоанна стала совсем другой, а Кларка не было рядом с ней, будто он вовсе исчез. Джоанна теперь с ненавистью глядела на Мелинду. «Я так доверяла тебе, но ты предала меня». «Хаэм?» Лилин же изучал состояние Джоанны. «Я думал, что первые колебания шли от Джина или Мелинды, это внешний вид, но она выглядит довольно похожей на одну из 12 высших, упомянутых в древних записях». И Чип в деталях записал внешний вид Джоанны и представил ее проекцию Лилину. Джоанна в проекции имела прекрасные темно-фиолетовые волосы и странный цветочный узор на лбу, напоминающий татуировку. Тем не менее этот узор трепыхал каким-то блеском. Бип. Обнаружены аномальные излучения от тела цели. Активное привлечение энергетических рунических частиц, отражающиеся на поверхности ее тела, и Чип начал представлять результаты сканирования, и в глазах Лили на тело Джоанны, казалось, превратилось в мощный магнит, привлекающий все свободные энергетические частицы в воздухе. Они образовали таинственный контур в ее теле, позволяя ее духовной и магической силе постоянно увеличиваться. Казалось, она даже поднялась, пробив узкое место. «Я действительно хочу». Лилин опустил голову, скрывая синий блеск в своих глазах. «Я очень хочу ее изучить, и не только ее тело. Эта способность явно имеет какое-то отношение к естественной способности увеличивать способности самой души. Я могу увеличить элементарную близость, но врожденный дар, подобный этому, что способен укрепить душу, практически исчез с центрального континента. Что бы она ни сделала, то, что произошло с твоим кланом, произошло после того, как я отделилась от нее. То же самое и с чернокнижниками. Я вам не враг». Мелинда взглянула на Джоанну и Лилина, криво улыбнулась и начала оправдываться. «Ее сила немного превосходит мои ожидания. Мне нужна ваша помощь. Меня это не волнует», — первым отреагировал Джин. «Ты обещала поделиться с нами кристаллами восприятия законов, как только мы убьем ее. Это все ложь». Только в этот момент Лилин вспомнил, что Мелинда пообещала равномерно разделить с ними кристаллы восприятия законов после смерти монарха пылающего пламени. Выглядело так, что она даже не была против потерять свою долю. В тот момент они все были настроены против монарха пылающего пламени, и Лилин предположил, что Мелинда была похожа и на них, так как истинно желает смерти монарха пылающего пламени. Однако, судя по всему, она оставила лазейку, которая оказалась не просто лазейкой. Она была частью души монарха пылающего пламени, и как только Мелинда вернется к своему основному телу и получит контроль над монархом пылающего пламени, это будет означать, что монарх будет мертв. Тем не менее, поскольку другая сторона по-настоящему не умрет, получить какие-либо кристаллы восприятия законов станет невозможным, и тем более равномерно поделить их. Эта женщина с самого начала скрывала свои истинные намерения и хотела использовать нас в качестве рабочих, — покачал головой Лилин. «Хотя я и не ожидал от нее многого, но это все еще очень огорчает». Он мог сказать, что если Мелинда добьется успеха, то их единственная выгода от этой миссии будет состоять в том, что они получат сокровища от города Дюс, не более того. С другой стороны, Мелинда стала бы монархом пылающего пламени. Они бы не посмели бы идти против мага 6 ранга, даже если бы у них имелись какие-нибудь обиды на нее. План Мелинды оказался очень совершенным, но она не думала, что Лилин и Джоанна превзойдут ее ожидания. Она говорила, что монарх пылающего пламени получил отдачу во время прорыва, поэтому ее источник души был поврежден, но сейчас же она находилась на вершине своей мощи. «Все, у кого хватило наглости разрушить мой город, должны встать на колени и покаяться передо мной. Кипящая сила души подобно стали запечатала пространство вокруг них. Низкий голос монарха пылающего пламени звучал по всей площади, подвергая Лиэлина огромному давлению. Выражение Мелинды сначала было ужасным, но вскоре осветилось. «Нет, это не так, у нас еще есть шанс. Если бы ее травмы были действительно полностью исцелены, она бы не пряталась здесь и не наблюдала, как мы вторгаемся и уничтожаем город Дюс. Тем более она не смотрела бы, как мы убиваем ее подчиненных. Лиэлин, Джоанна, сейчас я завишу от вас. Независимо от того, что вы попросите, когда все закончится, я соглашусь с вашими требованиями». До этого силы Лиэлина и Джоанны были слишком выдающимися и привели к некоторым изменениям в планах Мелинды. Однако именно эти изменения дали ей надежду. Смешно. Прежде чем Лиэлин и остальные могли ответить, магиня на троне дико рассмеялась. Золотые лучи света стали похожи на собственный мир, ослепительно засияв золотистым светом, разливая вокруг большое количество пламени. Это привело к тому, что Лиэлин почти поверил, что наблюдает за рождением ребенка солнца. В разгар этого палящего первого восхода раздался жалкий крик. Когда Лиэлин снова открыл глаза, Джин поднялся и схватил монарха пылающего пламени за руку. Глава 659. Козыри решимость. Из всех этих людей ты был самым опасным. Я не ожидала, что ты окажешься старым знакомым. Магиня, окруженная пламенем, смотрела на слабую человеческую фигуру в руках, со слабой улыбкой на лице. «Я не знаю, о чем ты говоришь», — ответил Джин хриплым и механическим голосом. «Киллард, я не могу терпеть, когда посторонние топчутся по моим огненным землям». Монарх пылающего пламени, казалось, наполнилась решимостью, и страшная золотая сила души вошла в тело Джина после ее крика. Золотые нити пробежались по слабому телу и взорвались золотым пламенем. Монарх пылающего пламени вызвала иллюзорные силуэты из тела Джина. Платиновая фигура, казалось, сидела на троне в просторном месте. Золотое пламя пробивалось сквозь пустоту, спускаясь в этом районе. От платиновой фигуры вырвался тихий вздох. Внезапно появились перья, превращавшиеся в странного вида меч на фоне белого света. На рукояти этого меча виднелись украшения в виде перьев, которые злобно рубанули вниз. Пустота вспыхнула и разделилась, а дворец исчез. Джин, подобно воздушному шару, взорвался в руках монарха пылающего пламени. «Киллард, это и есть настоящее имя монарха неба? Я предполагал, что Джин – это духовный маг, но думал, что он на самом деле марионетка. Похоже, что против монарха пылающего пламени настроена не только Мелинда», – догадка мелькнула в глазах Лиэлина. Он посмотрел на монарха пылающего пламени, которая казалась совершенно прекрасной, но промолчал. «Но замысел монарха не может быть настолько слабым, не так ли?» В глазах Лиэлина появился намек на предвкушение. В конце концов, это был маг рассветной зари, который работал истине. Джин не должен был оказаться таким простым. Жужжание. В этот момент несколько чисто белых перьев, словно снег, упали на плечо Лиэлина, заставляя его замерзнуть. Сразу после этого снег из перьев упал на пол. Земля тут же покрылась тонким слоем белого и даже окутала золотистую силу души монарха пылающего пламени. Трещины стали появляться на границе полупространства, но последствия оказались еще хуже для самого монарха пылающего пламени. Гул. Золотое пламя вспыхнуло на ее теле, сразу же сжигая перья и превращая их в пепел. Тем не менее кое-что белое таки сумело пройти через ее защиту. Ее выражение тут же изменилось. «Черт возьми, Киллард!» Бум! Перья взорвались, заставив ее немного пошатнуться. Сразу после этого палящее солнце, которое являлось ее источником души, резко потускнело, а температура быстро опустилась. Гнетущая аура в полупространстве тут же уменьшилась. Коричневая трещина пронеслась по слабой фигуре источника души монарха пылающего пламени, и даже аура самого монарха ослабла. «Значит, ты до сих пор не можешь полностью подавить свои травмы». Мелинда двинулась вперед, выпустила наружу странную ауру и атаковала монарха. «Умри». Джоанна оказалась быстрее. Ее аура уже достигла вершины сияющей луны, а фиолетовый газ сгустился, образовав трезубец, который устремился к монарху пылающему пламени с желанием пронзить ее. «Уйди с дороги». Золотое пламя на теле монарха возросло в 10 раз, а затем начало сжигать все вокруг, устроенное монархом неба. После высвобождения своей мощи, монарх пылающего пламени сделал шаг назад. Трещины начали появляться на золотом троне позади нее. Столкнувшись с нападениями Мелинды и Джоанны, выражение монарха стало серьезным. Она словно считала себя богом, потому что вдруг заявила: «Я монарх пылающего пламени. Законы огня в этом мире контролируются только мной». Вырвалось большое количество алых огненных частиц, образующих что-то на уровень превышающих сферу, и полностью окутавшие все вокруг. Она поняла законы огня, даже небольшое высвобождение, но уже настолько мощное. Лилин опустил голову и прикрыл глаза, пряча светящиеся синим глаза. Он чувствовал, что в тот момент, когда монарх пылающего пламени вызвало огненное нечто, еще более мощное, чем сфера, огненные стихийные частицы, которые она могла обычно контролировать, казалось, начали излучать ауру, отвергающую его силу души, и они не призывались к нему. Проявилось явление гораздо более сильное, чем стихийная изоляция сферы утренней звезды. Лилин даже чувствовал, что огненный элемент теперь имел свою жизнь и волю, который сам по себе отвергал его как мага. Крошечное понимание части закона дает огромное преимущество перед слабыми существами. Вздохнул про себя Лилин. В этот момент правая рука монарха пылающего пламени безжалостно махнула вперед. Закон огня. Гул. Перед ней возник сгусток пламени, не сильный и не очень горячий. Однако он стал похож на самый первобытный огонь в мире, наполненный великой древней аурой. Наконечник фиолетового трезубца зашипел и расплавился в тот момент, когда вступил в контакт с этим пламенем. Увиденное заставило Джоанну резко измениться в лице. Казалось, что алое пламя получило новую жизнь из рук монарха пылающего пламени. Оно сразу же сгустилось, превратившись в огненный кнут. Джоанна тут же отступила назад, а на ее теле остался длинный и светящийся след от ожога. «Я хозяйка огня, та, кто познала власть закона. Ты не сможешь остановить меня». Безумная сила души излучалась от монарха пылающего пламени, как если бы она доказывала слова монарха. Мелинда сделала несколько шагов назад. Сила души от мага рассветной зари задели ее руку, а два потока крови текло из ее глаз. Она быстро отступила и обратилась к Лилину. «Ты не собираешься вмешиваться? Я могу, но что получу взамен?» Лилин скрестил руки на груди и холодно смотрел на Мелинду. «Чего ты хочешь?» Мелинда вот-вот готова была сойти с ума от его слов. В этот момент Лилин все еще не видел полную картину. Разве он не знал, что как только монарх пылающего пламени убьет ее и Джоанну, он тоже не сможет сбежать? «Я хочу метод, которым ты воспользовалась, тем самым разделив свой источник души и душу». Лилин был очень уверен, что сможет бежать, поэтому он не спешил и даже вел переговоры о лучших выгодах. С его силой он был уверен, что сможет сбежать даже от монарха пылающего пламени, даже если бы она сейчас обладала своей высшей степенью могущества, а уж тем более теперь, когда она еще не полностью восстановилась. Его заинтересовала техника разделения души, которой она обладала. Хотя он сам бы этого никогда не сделал, но она стала бы хорошим дополнением к его базе данных. Хорошо, Мелинда без колебаний согласилась с предложением Лилина. На данный момент приоритет заключался в ликвидации монарха пылающего пламени. Как бы ни была важна техника разделения души, то была просто информация. Очевидно, что она многого не потеряет, передав ее Лилину. Это еще не все. Лилин сразу почувствовал искренность Мелинды. Бип. Обнаружен интерфейс данных духовной силы. Разрешить передачу? Раздался механический голос и чипа в голове Лилина. После того, как Лилин разрешил передачу, в его голову мгновенно полился большой объем информации. Хотя он детально не проходился по ней, сканирование и чипа показало, что информация была настоящей. Силы закона могут быть урегулированы только с помощью законов. Серое кольцо на правой руке Лилина взорвалось. Появился туман, образующий серый мир, который начал бороться против пламени монарха пылающего пламени. Заклинание 6 Гуранга, серый туман и алое пламя потребляли энергию друг друга, и пространство само по себе разрывалось на части, где сталкивались эти две противоположности. Со стороны монарха пылающего пламени прозвучал крик: «Проклятый чернокнижник! Я должна была уже давно уничтожить тебя». Эти слова, наполненные ненавистью, не заставили Лилина остановиться. Он наоборот улыбнулся. «Я всегда любил слушать мучения и ярость тех, кто хотел устранить меня. Это значит, что они полностью устранены». Даже если Лилин запечатал отпечаток родословной от родословной Бивиса мистического туманного гиганта в кольце, он мог атаковать только два раза. Одна из них была использована на клоне монарха пылающего пламени, а другая была использована сейчас. И чип сосредоточится на сборе информации, приказал Лилин. С помощью средства вроде и чипа, Лилин получил некоторое понимание и мог немного манипулировать законами тумана. Как он мог не записывать такую ценную информацию? Бип. Начинаю запись по законам тумана. Быстро ответил Ичип. В этот момент большое количество серого тумана образовало монстра с тремя головами, который находился под контролем Лилина. Эти головы извергали яд, молнии и мороз, поражая пламя. Даже рассеянная энергия от яда, молнии и мороза заставила Милинду с Джоанной в спешке отступить, боясь попасть в беду. У моего отпечатка родословной оставалась только одна атака. Если у вас есть какие-либо методы, используйте их сейчас. Я прорву ее законы защиты. Лилин без каких-либо эмоций крикнул Джоанне и Милинде. Трехголовый монстр ревел и порвал барьер, раскрывая основное тело монарха пылающего пламени. Свист. Острый серый коготь спустился и потушил пламя, вызванное монархом пылающего пламени, а также разорвал огненные кандалы. В этот момент на уверенном лице монарха появилось удивление. Она, очевидно, никогда не думала, что контроль Лилина над властью законов так быстро возрастет. «Брат, подожди меня, я собираюсь покончить с моей местью». В глазах Джоанны выросла глубокая ненависть к монарху пылающего пламени. Она устремилась вперед, и потоки фиолетового газа хлынули из ее спины, образуя гигантское растение, напоминающее узор на ее лбу. Глава 660. Разрушение солнца. «Умрем же вместе», — безумно улыбнулась Джоанна. Звучало так, словно для нее смерть была лишь началом. Многие корни вырвались из ее тела, оборачиваясь вокруг нее и монарха пылающего пламени. Фиолетовый узор на ее лбу засиял, а корни плотно сжимались. Они обе отправились в полупространство. Ветки и листья прорастали, а плод на самом верху рос и цвел. С разъяренным криком монарха пылающего пламени, пурпурный бутон неземной красоты медленно расцветал в полуизмерении. Одновременно образовалась страшная сила, которая приобрела фиолетовый цвет, распространявшаяся во всех направлениях. Даже мир тумана Лилина пострадал и начал рассеиваться. Плохо. Лилин прищурился. Оставшийся туман тут же создал плотную стенообразную структуру перед ним, в которую бесцеремонно втиснулась Милинда. После этого фиолетовый свет разлетелся по небу. Полуизмерения, скрытые в лабиринте, взрывались, когда их настигал фиолетовый свет, вокруг появлялось множество черных дыр, пожирающих все остальное. Картина напоминала конец света. Ужасающая энергия от взрыва все еще осыпала защитную сферу огненного мира, заставляя ее трястись. Когда все успокоилось, первоначальные трещины в мире выглядели совершенно по-другому. На этом месте появилось большое количество непоправимых пространственных разломов, и бесконечные турбулентности проносились мимо пустоты, что привело к дальнейшему повреждению руин лабиринта. Даже туманности вокруг места полностью рассеялись во время взрыва. Капли затемненного звездного света время от времени мелькали по краям, словно угасая и примиряясь с этим фактом. Посреди этой разрушенной пустоты рассеялся большой пучок тумана, раскрывая фигуры Лилина и Милинды, как и ожидалось от тела древнего клана, ликвидирующая сила от ее саморазрушения. Лилин, словно бы хвалил ее, но в его словах замечалось некоторое сожаление. Он был очень заинтересован в изучении такого тела, но никогда не ожидал, что Джоанна так решительно взорвет себя. Страшный шторм, который сформировался в результате взрыва, обладал достаточной мощью, чтобы Лилин и Милинда пострадали даже с защитой заклинания 6 Гуранга мистического туманного исполина. Они сумели выжить, потратив большое количество сил и энергии. Родословная. Глаза Лилина покраснели, а в его руках образовался небольшой вихрь. Некоторые предметы в пустоте, казалось, привлеклись некоторой бесформенной силой и сами собой полетели в руки Лилина. Большие частицы света сгущались, образуя каплю фиолетовой крови, внутри которой мерцали кусочки золота. Значит, это все, что осталось. Какое сверхъестественное заклинание. Лилин вздохнул, убрав кровь. Еще не все. Монарх пылающего пламени не мертва. В ее голосе слышалось ликование. Это была лучшая для нее ситуация, когда монарх пылающего пламени получила тяжелые ранения. В конце концов, она маг рассветной зари. Как она может так просто умереть? С серьезностью кивнул Лилинг. Он никогда не осмеливался недооценивать такого высокорангового мага. Кроме того, Ичип не высвечивал каких-либо результатов и вместо этого отсканировал пространство в поисках ауры монарха пылающего пламени. Благодаря этому, Лилин еще более точно осознавал результат. Золотое пламя резко вспыхнуло в пустоте, увеличиваясь в объеме, образуя гигантскую пылающую дверь. Монарх пылающего пламени вышла из этой гигантской двери, а ее бесстрастные глаза сверкали безжалостностью. Гул. Пылающая дверь быстро сжалась, сформировав золотую мантию мага, которая укрыла ее тело. «Я никогда не думала, что ошибусь, и что вы помешаете реинкарнации. Похоже, древние кланы вроде этого и чернокнижники должны быть уничтожены». Она выпустила наружу ауру 6 ранга, а Лилин с Мелиндой переглянулись, горько усмехнувшись. «Способность возродиться из пламени», — Лилин погладил подбородок. «Кажется, достаточно хорошо подходит к огненному элементу. Она даже обладает целебным эффектом, который разделяет некоторые сходства с врожденным мастерством ледяного мира. Мы оказались в такой ситуации, а ты думаешь об этом?» Мелинда не знала, смеяться ей или плакать. Тем не менее монарх пылающего пламени уже подняла правую руку, и длинный меч, созданный из бушующего пламени, появился в ней. «Во имя монарха пылающего пламени, я буду судить вас». Безмерное пламя вспыхнуло на огненном мече. Это пламя не было обычным, а созданным из закона огня. Простое появление нескольких огоньков заставило все огненные элементарные частицы в области вспыхнуть в одно мгновение. Все остальные элементарные частицы были тиранически отвергнуты и отброшены. С ее возрождением из пламени, не только монарху пылающего пламени удалось выжить после самоуничтожения Джоанны, но она также исцелила все свои раны. Она вернула себе силы монарха высшего уровня. «Уходи!» Лилин толкнул Мелинду, и большое количество багрового света вспыхнуло перед ним. Щит родословный. Гул. Огненный меч ударил по щиту, издавая холодный звук. С другой стороны, Мелинда бросила кусок похожего на статую магического снаряжения, блокируя атаку монарха пылающего пламени. После смерти Джоанны, Мелинда и Лилин остались вдвоем. Туман от отпечатка родословной 6 Горанга Лилина произвел на нее глубокое впечатление, поэтому Мелинда спросила у него: «У тебя еще есть отпечаток родословной?» «Нет». «Думаешь, что отпечаток родословной так легко заполучить?» «Я раздобыл кровь только для создания 2 отпечатков». Лилин перевел взгляд на Мелинду, отмахиваясь правой рукой. Он говорил правду. Кольцо на руке давно исчезло. Услышав это, намек отчаяния появился в красивых глазах Мелинды. «Я не могу здесь умереть. Я действительно не хочу умереть здесь со старшим братом». Она сходила с ума. Наблюдая за Мелиндой, чей голос снова стал похож как у маленькой девочки, Лилин потерял дар речи. Казалось, будто от основного тела отсоединилась более чем одна часть ее души. Почему у Мелинды были такие странные эмоции и раздвоение личности? «Проклятый чернокнижник и мусор, от которого я избавилась прежде, позвольте мне полностью очистить мир от вас». Монарх пылающего пламени, восстановившая свою полную силу, сделал несколько шагов вперед. Высвободившаяся от нее аура высшего мага 6 ранга заставила Лилина измениться в лице. Только стоя перед ней лицом к лицу, он понял, как ужасает могущество монарха. Источник души соперника был похож на палящее солнце, в десятки раз больше, чем у мага сияющей луны. Разрушение солнца. Монарх еще раз подняла свой меч, а тусклый образ ее источника души появился позади нее. Черный свет образовался в самом сердце солнца и сходился на кончике пламенного длинного меча. От черного пятна Лилин ощущал ужасающую энергию, которая могла уничтожить все на своем пути. Противоречие свойствам, да, она несравнимо близка к теории антиматерии в моем предыдущем мире. Очищение. Наряду со вскриком, монарх пылающего пламени взмахнула мечом, и черный свет выстрелил в направлении Лилина и Мелинды. Полный разрушительной энергии свет превратился в бурное море и ревел. Сила мирового происхождения огненного мира рядом с ними кипела и исчезала в теле монарха пылающего пламени, в результате чего эта атака стала еще более мощной. Атака подходит высшему магу 6 ранга. Лилин вздохнул, а затем без колебаний приказал: «Ичип, начать план защиты номер 2. Бип. Задача поставлена, начинаю использовать энергию носителя и формировать защиту». Тут же прозвучал ледяной голос Ичипа. Тем временем на поверхности его тела появился слой черной чешуи Кимоина. Лилин бросил большое количество зелий, которые образовали перед ним красочный барьер. На самом внешнем слое, щит родословно изменил свою форму под манипуляцией Ичипа, встречая направляемый к нему черный свет. Гул. Пространство само по себе рассыпалось. Даже мировая трещина не выдержала такого мощного взрыва. Повсюду образовывались пространственные бури. Лилин покинул ореол взрыва. Большая часть его мантии была разорвана на части. Из угла его губ текла кровь. «Мелинда, ты все-таки не умерла?» Глаза Лилина блеснули, Когда он взглянул в сторону Мелинды, белый свет мелькнул в пустоте, и появилась голова Мелинды. Ее тело полностью отсеклось от шеи, и на выжившей части тела появились следы ожогов, напоминающих собой шрамы. «Если бы я умерла, ты бы, несомненно, умер раньше». Лицо Мелинды стало мертвецки бледным, словно она потеряла всю кровь. «Я не смогу долго продержаться. У тебя есть какие-нибудь другие методы, чтобы бороться с ней? У меня есть еще одна». Мелинда, у которой теперь осталась только голова, взглянула на Лиэлина и, казалось, решилась. «Да», Лиэлин притворился, будто колеблется, и произнес тихим голосом. «Но это мой спасительный козырь, и я не собираюсь возиться с тобой. Не надо. Если ты сможешь подавить ее на некоторое время, оставь остальное на меня. Все преимущества, о которых я говорила в контракте, будут предоставлены тебе», сжав зубы, произнесла Мелинда. «Прекрасно». Лиэлин усмехнулся, а перед ним появилось несколько кристальных шариков. Внутри этих сверкающих кристальных шариков виднелся темно-красный газ. Бум, бум, бум. Многие шарики раскололись, и странная сила распространилась наружу. «Это бесполезно. Я уже захватил власть над огнем. Любые атаки ниже законов». Монарх пылающего пламени резко остановилась, а в ее прекрасных глазах вдруг отразилось удивление. Глава 661. Захват и поддержка. В действительности монарх пылающего пламени все еще с осторожностью относилась к Мелинде и Лиэлину, не принимая во внимание тайный план противника до этого. Десятки кристаллических шаров, которые бросил и взорвал Лиэлин, говорили ей о том, будто он собирался применить некоторые заклинания. Это уже заставило монарха ощутить некоторую тревогу. Эта способность внешне выглядела похожей на магию пророчества и была распространена среди высокоранговых магов. Однако крайне редко у монарха пылающего пламени возникало такое сильное чувство тревоги. Поэтому она мгновенно сделала свой ход, распространив вокруг золотую силу души, а закон огня покрыл пустоту. Однако ее сила непонятным ей образом никак не повлияла на темно-красный туман, и как бы жарко ни полыхало золотое пламя, потоки темно-красного газа по-прежнему спокойно парили в воздухе. Проклятие. Разрушение солнца. Монарх пылающего пламени снова подняла свой длинный меч высоко в воздух. Черное свечение набухло и испустило страшную ауру, еще более страшную, чем раньше. Это примерно половина от собранной силы воображения. Сердце Лиэлина также болело. Существовал предел того, сколько силы воображения он мог сохранить. Ему нужно было использовать слуг из мира воображений, и по этой причине он использовал большую часть того, что приобрел. Можно сказать, что для того, чтобы создать такую среду, он выбросил большую часть своих выгод, добытых в мире воображений. Однако именно потому, что он вложил столько усилий, последствия были невообразимыми. Лиэлин почувствовал, как густая сила воображения распространялась вокруг и как даже глаза Мелинды немного ошалели. Сила воображения не уступала власти законов, поэтому пламя монарха пылающего пламени мало влияло на нее. В конце концов, ей все равно пришлось бы полностью понять законы огня, иначе она давно бы продвинулась на 7 ранг вместо того, чтобы бегать вокруг 6 го. На данный момент результаты сканирования и чипа высвечивались перед глазами Лиэлина. Бип. Выброс силы воображения завершен. Соответствует стандартам использования силы воображения. Мне уже доводилось побеждать существ 6 ранга. Губы Лиэлина изогнулись в улыбке. В этот же момент он использовал сложную иллюзорную модель заклинания. Сила воображения сгущалась и безгранично текла вокруг его тела. Воображенное заклинание сияющей луны, искаженный сон. Глаза Лиэлина словно остекленели, а бесформенные волны окутали монарха пылающего пламени. Это. В глазах монарха вспыхнуло удивление, когда энергетические пульсации в ее теле странным образом полностью остановились. Искаженный сон. Это воображенное заклинание 5 ранга, целью которого являлся источник души мага, и которое могло с 90% шансом эффективно сработать против мага сияющей луны, что приводило их к неспособности контролировать свои тела, даже если бы они собирались умереть. Даже столкнувшись с магом рассветной зари, оно могло сработать с шансом более чем 50%. Монарх пылающего пламени сейчас оказалась во сне, ее источник души потерял свой путь. Она полностью потеряла способность двигаться, и ее единственная защита заключалась в ее инстинктах. «Быстрей! Я могу удерживать ее только в течение 3 секунд!» — крикнул Лиэлин Мелинде. «Я никак не ожидала, что у тебя будет такой козырь!» Мелинда смотрела на Лиэлина совсем другими глазами. Сразу после этого пламя начало гореть и сжигать оставшуюся плоть и кровь. Вдруг среди пламени появилась чистая белая фигура души. Хотя у меня есть сильное желание выгнать ее и вернуться в свое тело, времени нет. Фигура души внезапно прорвалась через границы пространства и появилась перед монархом пылающего пламени. Теперь она была в отчаянном состоянии, и ее инстинктивная защита не оказала никакого влияния на Мелинду. Фигура души исчезла во лбу монарха. Проклятие, выйди. Сила воображения быстро рассеялась, и монарх пылающего пламени восстановила свои чувства. Однако ее выражение продолжало изменяться, а ее мышцы дрожали. Она резко подняла правую руку, словно пыталась вытащить что-то изо лба, но левая рука странно схватила правую, как будто в ее теле сражалось два человека. Как и ожидалось, в ситуации без другого метода, Мелинда предпочла вернуться в основное тело. Наблюдая за происходящим, на губах Лиэлина появилась улыбка. Мелинда была просто неполноценной душой, в то время как ее противник имел основное тело, которое закалялось на протяжении тысяч лет. Ее сила души была огромна, но Мелинда, несомненно, не соответствовала ей. Ее первоначальный план состоял в том, чтобы воспользоваться силой монарха пылающего пламени, используя Лиэлина и остальных, тем самым нанести монарху серьезный удар. Затем она хотела уничтожить душу и поместить свое собственное сознание в тело монарха пылающего пламени. Жаль, что монарх пылающего пламени обладала способом подавления повреждений ее же души, что и вызвало провал плана Мелинды. К счастью, когда из-за кулис им помог монарх небес и внезапное проявление удивительной силы Джоанны и Лиэлина, ситуация достигла этой стадии. Ситуация в настоящее время была такова: сделать или умереть. Возможно, у Лиэлина был шанс выжить от охоты мага рассветной зари, но Мелинда определенно бы погибла. Как часть чужой души, что разбудила ее собственные чувства и хотела устранить основное сознание, она, несомненно, будет бесконечно преследоваться монархом. Таким образом, после взвешивания плюсов и минусов, единственное, что она могла сделать, это взять на себя риск и проникнуть в море сознания монарха и попытаться взять контроль над основным телом. Хотя в море сознания присутствовала мощная душа, это не значит, что у Мелинды не имелось преимуществ. По крайней мере, у нее был союзник в виде Лиэлина. Монарх пылающего пламени уже имела телесные повреждения в ходе различных сражений и самовозгорания, но она либо знала какие-то секретные методы, либо же насильно подавляла боль. Именно поэтому она была уверена в своем успехе. Хотя ее шансы не превышали 50%, это был лучший вариант, чем умереть, даже не оставив трупа. Сдохни, ненужный мусор. На теле монарха появилась необычная сцена. Несколько иллюзорных женских лиц сами по себе появились, как слоистые маски. На некоторых была злоба, гнев и даже спокойствие. Единственным сходством между ними заключалась схожесть с внешностью Мелинды. «Я, владыка огня, как я могу проиграть тебе?» Внезапно появилось белое призрачное лицо, а его внешний вид и тон очень походил на монарха пылающего пламени. «Хватит упираться, ты это я. Кроме того, мой контроль над законом огня не уступает твоему», — послышался крик от появившегося лица Мелинды. После этого, это лицо переключилось на детское, и глазами, полными слез, посмотрела на Лиэлина. «Старший, помоги мне». «Как?» – холодно спросил Лиэлин. «Я могу временно подавить ее защиту. Ты же используй свою силу души и проникни в море сознания монарха пылающего пламени. Поверь, это будет чрезвычайно выгодно для тебя». Выражение молодой Мелинды было несчастным и трогательным, но Лиэлин продолжал равнодушно смотреть на нее. «Хорошо, есть некоторые выгоды от наблюдения, как энергия вращается в теле мага 6 Горанга. Я даже смогу вступить в контакт с законом огня. Однако у меня есть свой метод борьбы». Лиэлин усмехнулся, а в его глазах мелькнуло злое намерение. «Не волнуйся, я тебе помогу». Позади Лиэлина возникли багровые кольца, в результате чего он превратился в страшного древнего императора кимоинских змей, а два гигантских янтарных глаза уставились на монарха пылающего пламени. «Ты думаешь, о», — внезапно сказала молодая Мелинда. На ее лице отразились эмоции, будто она боролась, прежде чем замолкла, и лицо монарха пылающего пламени вылезло наружу. «Чертов чернокнижник, что ты собираешься делать?» Вокруг монарха тут же возникли бесконечные золотые кандалы. «Очевидно, что я собираюсь помочь», — раздался черствый голос изо рта императора кимоинских змей. Его глаза полыхнули серым светом, а огненные кандалы покрылись слоем камня и начали трескаться. Хвост императора кимоинских змей безжалостно поразил монарха пылающего пламени, и во вспышке черного света она полетела назад на большое расстояние. Защитное магическое снаряжение на ее теле разрушилось. С богатством монарха, она определенно владела по крайней мере частью высококачественного магического снаряжения, но под атакой Лилина оно оказалось таким же хрупким, как бумага. Это произошло не только из-за ужасающей атакующей силы императора кимоинских змей, а отчасти из-за того, что никто не контролировал его. «Ты!» Монарх пылающего пламени внезапно перестала говорить, но раздался хруст, из-за чего лицо души исказилось от боли. «Отлично! Продолжай атаковать и привлеки ее внимание!» Вспыхнуло пламя, и появилось лицо Мелинды. «С удовольствием!» Лилин рассмеялся, и сразу же после его смеха раздался громкий грохот посреди пустоты. Ужасающая сила древнего существа 5 ранга заставила пустоту пойти трещинами. Монарх пылающего пламени в его центре получал травмы, которые трудно было даже представить. Если бы не поддержка закона огня, а также живучесть тела разбитого мага рассветной зари, намного превышающую таковую у обычных людей, она давно бы превратилась в фарш. Две крошечные червовидные души грызлись между собой внутри основного тела, в результате чего монарх пылающего пламени жалобно вопила. Постепенно свет души тускнел, что позволило Мелинде одержать над ней вверх. «Хорошо, хватит, хватит атаковать, когда я получу полный контроль над телом». На лице Мелинды появилась радость, но из ее рта быстро вылетел в разъяренный вопль. «Что ты делаешь?» Она увидела, что император кимоинских змей начал быстро сокращаться в размерах, пока не превратился в питона, длина которого достигала 10 метров, и который резко устремился к ней. Его клыки были обнажены. Глава 662. Уход и сбор урожая. Император кимоинских змей первоначально был длиной более 100 километров, но, став простым питоном, его фигура сократилась 1000 раз, достигнув в длину 10 метров. Два глаза питона смотрели прямо на Мелинду, а ее сердце яростно забилось, когда она смотрела в его беспощадные глаза. Голос Лилина исходил от питона. «Ты получила достаточно, но это не значит, что я получу так же. Согласно нашей сделке, я пришел за наградой». Следуя этим словам, питон вдруг широко раскрыл свою пасть, а внутри нее образовалась черная дыра. Врожденная способность. «Пожирай, Ниит!» Во время крика Мелинды император кимоинских змей, в которого превратился Лилин, яростно оторвал руку монарха пылающего пламени. Вскоре после этого он вырвался из пространства и, не задумываясь, сбежал. Жужжание. Чешуя ярко блестела от следов крови. Лилин, очевидно, использовал какой-то секретный метод, который позволил ему мгновенно исчезнуть из восприятия Мелинды. Свист. Золотые капли крови вдруг начали брызгать из оторванной руки. Кровь капала в пустое пространство капля за каплей, в мгновение ока образуя большой шар золотого пламени. Шар только сформировался, когда Мелинда выпустила истеричный леденящий кровь виск. Для магов рассветной зари, повреждение конечности не считалось тяжелой травмой, но то, что Лилин использовал ранее, являлось его собственной врожденной способностью – пожирание. Он укусил ее плоть и пожрал ее кровь. Пожирание включило в себя часть ее понимания законов и ее души. Он украл ее понимание закона. Боль от разорванной души почти вынудила Мелинду подумать, что она вернулась в тот момент, когда разделила свою душу. Именно в это время внезапно возникло сознание монарха пылающего пламени, которое уже давно было подавлено. Последовала яростная контратака. «Проклятие! Проклятие!» — кричала Мелинда, а ужасающее золотое пламя начало непрерывно распространяться во всех направлениях. Она еще могла стерпеть другие потери, но исчезновение ее понимания законов и ущерб, нанесенный ее родословной, мог даже вызвать ее падение на целый ранг. Контрудар по сознанию монарха пылающего пламени в этот момент не оставил ей времени, чтобы преследовать и атаковать Лилина. Она могла только кричать от сожаления и вновь сосредоточить свою энергию на борьбе с монархом. Чистое золотое пламя постепенно наполняло область, и даже пыль сгорела, пока вокруг не осталось ничего. Только гигантский золотистый желтый кокон в центре все еще ритмично пульсировал, словно феникс, который вот-вот должен был возродиться из пепла. В мире, где повсюду горело пламя, пространство растянулось, раскрывая силуэт Лилина. Он огляделся вокруг, прежде чем без колебаний приказать. И чип, бип, запущено соединение. Активация астральных врат. После ответа и чипа, перед Лилином медленно образовалась огромная дверь, купающаяся в синем пламени. Он вошел в нее без малейших затруднений. Мир вокруг завращался и, когда он снова открыл глаза, то уже оказался в лаборатории города Дюс. Тихий рев и крики все еще раздавались снаружи. Город по-прежнему находился в хаосе. За пределами лаборатории подчиненные молнии Юпитера и Джоанны неподвижно стояли на страже. В разгар такой беспорядочной сцены они привлекали к себе больше внимания, чем все остальное. Несколько гражданских периодически обращались с просьбой о помощи, но все они без милосердия отвергались. Тела на земле до сих пор испускали сильную ауру смерти, фактически запугивая тех немногих, кто еще хотел испытать свою удачу. Что касается биологических зверей, увидев ужас, сотворенный Лилином, они давным-давно убежали так далеко, как смогли. Создавали ли они катастрофы в другом месте, Лилина это не волновало. Господин, несколько стоявших на страже магов утренней звезды заметили открывшиеся астральные ворота. Увидев, что вернулся только Лилин, их выражения изменились. Хаем, Лилин равнодушно кивнул головой. Все его существо затем превратилось в луч черного пламени, которое за мгновение рассеялось. В течение нескольких вспышек он исчез за горизонтом. Маги утренней звезды из других организаций с ужасом переглядывались друг с другом, со страхом глядя в направлении, в котором исчез Лилин. Большинство из них было магами утренней звезды. Они попросту не могли принудительно задержать Лилина, но, лично убедившись, каким Лилин мог быть холодным, они не осмелились сделать что-нибудь провоцирующее. В воздухе кровь все еще просачивалась из углов рта Лилина, но его лицо было наполнено волнением. Те немногие маги утренней звезды довольно тактичны. Походу мне не придется принимать каких-либо действий. И чип, сотри все бесполезные воспоминания и эмоции. В этот момент слои плоти внезапно выросли из тела Лилина, несущего вместе с собой плотное постижение законов огня. Его умение пожирать все еще переваривало руку монарха, и чип быстро выполнял приказ Лилина, избавляясь от всех бесполезных воспоминаний и полученных эмоций. Полезная информация затем была обработана и отсортирована по отдельным папкам. Понимание законов монарха пылающего пламени, важнейшая часть, была тщательно извлечена и чипом в специально созданную базу данных. Самая важная часть, понимание законов, получено. Лилин взволновался. Ему не была важна сокровищница пылающего пламени монарха, этого было недостаточно. Единственное, что в настоящее время его интересует, это стремление к еще более высокой области могущества, ключевым фактором для достижения которого являлось постижение власти законов. Лилин до сих пор не мог поверить себе, вспоминая, как он использовал свою пожирающую способность поглощать понимание законов и воспоминания из тела монарха пылающего пламени. Волнение и восторг почти заставили его прорваться через границы, которые он поставил себе, и жадно возжелать все, что обещал ему монарх пылающего пламени. К счастью, на последнем этапе он принудительно контролировал свое тело с непоколебимой решимостью, которая была такой же сильной, как сталь, а затем он покинул огненный мир. Он не нанес никаких ударов по монарху пылающего пламени, так как боялся ее контратаки. Независимо от различий между Мелиндой и основным телом монарха, их жизнь под серьезной угрозой, что являлось определенной возможностью для Альянса. Фактически вывод Ичипа показал, что, если Лилин бы воспользовался временем, пока оба они сражались, не было даже 10% вероятности того, что он сможет непосредственно взять одну из них. Оставшаяся возможность заключалась в том, что обе объединятся против него под огромным давлением, а значит, Лилину пришлось бы вернуться ни с чем, не добившись ничего. Он даже мог погибнуть. В такой ситуации Лилин, конечно, выбрал бы метод, который соответствовал его собственным интересам, и оставил бы после промысла наилучшие выгоды. Хотя он не смог избавиться от монарха пылающего пламени, заставив ее понести некоторые потери, он остался доволен. Изначально, когда он извлекал родословную и законы монарха, Лилин уже почти потерял контроль над собой, но и чип вовремя предупредил его. Он был настолько близок к тому, чтобы представлять угрозу жизни для монарха пылающего пламени, что могло бы вызвать непредвиденные последствия. Но, к счастью, все пошло по сценарию Лилина, хотя его последний удар привел к тому, что монарх пылающего пламени понесла тяжелые потери, но не превышал допустимого со стороны Мелинды. Следовательно, она не выбрала путь объединения с основным сознанием, а вместо этого продолжает уничтожать ее. Именно из-за этого Лилин сумел успешно сбежать. Что касается того, что произошло до этого, Лилин просто издевался над тем, как Мелинда пригласила его на помощь. Хотя сила его души была относительно мощной, это зависело от того, с чем ее сравнивать. Перед лицом силы души монарха пылающего пламени, его сила души была настолько скудна, что на нее не стоило даже смотреть. Даже если бы его призвали на помощь, он был бы простым солдатом, который даже не имел бы власти над своей собственной силой души. Его жизнь и смерть контролировались бы его противником. Что раздражало его еще больше, это то, что после борьбы в такой бурной битве, полученные выгоды зависели от того, выполнит ли Мелинда свои обещания, а также от ее настроения. Лилин, конечно, не стал совершать такую глупость. Однако я не думал, что простая рука монарха пылающего пламени содержит такое безумное количество энергии. Более того, кажется, что в знаниях и воспоминаниях о законах огня есть тайна. Лилин слабо чувствовал, что его тело стало больше, но это было иллюзией из-за чрезмерной энергии в его теле. Углы рта Лилина изогнулись в горькой улыбке, когда он вспоминал последние несколько раз, когда превращался в императора кимоинских змей. Независимо от того, что он пожирал раньше, ничто не обладало такой ужасающей энергией. К счастью, я решил пожрать только одну руку. Если бы я решил проглотить монарха целиком, боюсь, что даже если бы мне и удалось, я бы развалился из-за этой энергии. Взгляд Лилина сканировал окрестности, пока он менял маршрут путешествия, а его силуэт превращался в призрака. Эта способность была принесена вместе с силой воображения. Она не только усиливала его сопротивление магии, но и создала иллюзорное поле, которое эффективно скрывало его следы. Плоды этой битвы были обильные, настолько, что даже всемогущему Лилину нужно было найти место, чтобы переварить их полностью. Лилин не ожидал, что первоначально простой процесс пищеварения в конечном итоге продлится на несколько месяцев. Монарх пылающего пламени обладал отпечатком силы пламени, а одной из его характеристик являлась обильная концентрация. Это вызвало у него головную боль. Бесчисленные побеги образовали естественный защитный экран под гигантским деревом, оставив достаточно большое пространство внутри. Черный туман наполнял воздух в округе, скрывая и изолируя это место. В самом сердце тумана Лилин медленно вздохнул и открыл глаза. Состав энергии мага 6 ранга и его концентрация поистине ужасающая. Практически вся плоть монарха пылающего пламени была плотно составлена с самыми концентрированными законами огня, а простой процесс пищеварения потребовал огромных усилий со стороны Лилина. Он все еще чувствовал себя травмированным при мысли об этом. На самом деле, без врожденной пожирающей способности императора кимоинских змей, анализ и поглощение руки монарха был бы огромной проблемой. Ему потребовалось много времени, чтобы наконец-то это выяснить. Буквально минуту назад Лилин не только полностью проглотил последний кусок родословной энергии монарха пылающего пламени, но и полностью разобрал фрагменты памяти, сделав ее понимание законов своими.